Это чаща, очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа, а внутри, между стенами кустов, находятся необычные камни, образующие сиденья со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сасафраса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю 1000 франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю, почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше 2 дней и остаться незамеченными. А поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что вопреки дидактичному невежеству солей, они были подброшены туда, где их нашли относительно недавно. Однако существует еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка. На втором – шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба. Их обязательно смахнули бы на землю. Земля была утоптана, кусты поломаны, все там свидетельствовало об отчаянной борьбе, утверждает газета. Однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно 3 дюйма, а в длину 6. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны. Здесь Солей случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными, но сознательно человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка отрывает лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя 2 перпендикулярные друг другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань. Но трудно вообразить оторванный таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось, да и вам тоже. Для того, чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить 2 отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет 2 края, если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, тогда и только тогда достаточно будет приложения 1 силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем 1 край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был вырван просто колючками. А нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков. Причем один оказался куском нижней оборки, а второй был вырван из юбки гораздо выше оборки. То есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани. Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но взятые в целом эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно единственное поразительное обстоятельство, а именно тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк. Но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, нигде было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов Солей, и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет. Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения? Займемся теперь следами отчаянной борьбы. Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться? Какая борьба настолько яростная и длительная, что она оставила следы повсюду между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно. Доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда и только тогда можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые следы.